«Ведь ты не поджигал особняк», — сказала она успокаивающим тоном. «Но это я! Я!» От избытка чувств Морган перешел на крик. «Полуин подошел к окну и дал мне спички поиграть. Дженни никогда мне их не давала, потому что я чиркал ими и смотрел на красивые огоньки. Полуин сказал, что я могу с ними поиграть. Я так и сделал. И тогда... А-а-а! Какой был пожар!» Морган вскочил на ноги, хлопая в ладоши, а потом замер. «Где тут дорога в карьер?» — неожиданно донесся голос из тумана. Форд вскочил на ноги, госпожа Карни тоже. Она была потрясена. Лицо посерело, морщинистые пальцы затряслись. «Этот голос!» — прошептала старуха, схватив череп обеими руками. «Вы что, ответить не можете?» — сиплым голосом повторил скрытый в тумане человек. «Я ищу Хью Карни!» И с этими словами незнакомец вышел из тумана. «Полуин! Полуин!» — завопил Морган и бросился к дверям хижины. Он споткнулся о порог и упал на землю, трясясь от рыданий. Миссис Карни застыла с черепом в руках, словно окаменев. Но и сам Иосия, как только увидел ее, тоже замер, а потом медленно попятился. Освальд тоже застыл, ошеломленный, не зная, что делать. «Значит, ты вернулся, Карни?» — медленно пробормотала старуха. «Я знала, что мои заклятия приведут тебя ко мне, и...» Полуин метнулся назад в туман. Миссис Карни, его давным-давно забытая жена, со всего маху швырнула ему вдогонку полуобгоревший череп, и тот попал точно в затылок негодяя. Иосия споткнулся и упал, а в следующий миг колдунья набросилась на него, словно хищная птица. Морган, услышав ее зов, подбежал и тоже бросился на коротышку. Форд попытался растащить дерущихся в стороны, но прежде чем он успел их коснуться, Полуин вывернулся из схватавших его рук, вскочил на ноги и растворился в тумане. «Убей его! Убей его!» — кричала вслед Полуину ведьма. «Морган, догони и убей ей, зверя! Ату его! Ату!» Глава 24. Отпетый негодяй. Под крики и проклятия госпожи Карни адвокат бросился по тропинке следом за беглецом. В один миг его поглотил густой влажный туман, который, казалось, становился гуще с каждым шагом. Форд понимал, что обязан догнать Полуина, поскольку был уверен, что это и есть убийца Боуринга. Правда, странно, что старая ведьма не обвинила его давным-давно, ведь она ясно дала понять, что знает личность убийцы. А впрочем, — подумал он на бегу, — она лишь сейчас узнала, что под именем Полуин скрывается ее ненавистный муж. Не питая уважения к закону, старуха не стала бы выдавать полиции убийцу, если он не был ее личным врагом. Адвокат карабкался все выше и выше, прислушиваясь в поисках звуков, которые помогли бы ему напасть на след беглеца. Наконец-то у него появился шанс передать преступника в руки закона, вынудить его сознаться и таким способом спасти жизнь и репутацию сэра Ганнибала. Он не сомневался, что слуга баронета сейчас страшно боится за свою жизнь, ведь за ним гнался не только адвокат, но и натравленный старой ведьмой Морган, который и без ее приказа ненавидел Полуина лютой ненавистью. К тому же Морган Боуринг был сумасшедшим, что делало его крайне опасным во гневе. Густой туман окутал склон холма, и Освальд не видел дальше своего носа. Он казался сам себе насекомым, попавшим в клубок ваты. Неожиданно молодой юрист споткнулся, упал, поцарапав руку о куст ежевики, ударился головой о камни, да еще и сильно испачкал одежду, прокатившись по глинистой земле. Как он не напрягал слух, ему не удавалось расслышать шаги человека, на которого он охотился. В отчаянии адвокат уже был готов отказаться от погони, когда произошло чудо. Туман залил низины и вересковые пустоши, но когда форт поднялся чуть выше по склону холма, он неожиданно выскочил из тумана на свет, и над головой у него оказалось голубое небо. Ниже все было скрыто бескрайним белым морем, но здесь, на вершине, было светло, спокойно и тепло. Над туманом возвышались холмы, поросшие вереском, дроком и папоротником, перевитыми высокой сухой травой. Сердце Освальда затрепетало. Здесь, на вершине холма, он был словно один во всем мире. А потом, оглядевшись, он увидел в оранжевом свете солнца, поднявшегося высоко над горизонтом, темную фигурку, быстрым шагом направлявшуюся к кромляху на вершине, где у Полуина, несомненно, было какое-то убежище. Не говоря ни слова, форт со всех ног бросился в погоню. Полуин неожиданно обернулся и, заметив молодого адвоката, с криком стал, словно олень, прыгать с камня на камень, спеша добраться до убежища. Но Освальд следовал за негодяем по пятам, и когда до Кромлиха оставалось всего ничего, нагнал его. Полуин промчался сквозь строй древних друидских камней. Форт не отставал, охваченный неодолимым желанием схватить злодея. Проскочив сквозь Кромлих, он увидел, как Полуин спешит, чуть не падая, вниз по склону холма, уже выдохшись и надеясь лишь на укрытие в клубах тумана. И вдруг беглец остановился и сел на землю. Догнав его, юрист увидел, что Полуин все еще багровый, как помидор, пытается перевести дыхание. — Почему вы гонитесь за мной? — тяжело дыша проговорил коротышка. — Потому что я хочу узнать правду. Сквозь зубы пропыхтел Форд и присел рядом со своим пленником. — Сейчас. Дайте перевести дыхание. И он стал глотать воздух ртом, словно выброшенная на берег рыба. Несколько минут мужчины сидели бок о бок на солнечном склоне, пытаясь отдышаться. У их ног раскинулось молочное озеро тумана, а в голубых небесах над головой пел жаворонок, словно приветствуя солнце, все выше поднимающееся над скрытой туманом долиной. Тут не было слышно криков Моргана и госпожи Карни. И оба мужчины тоже молчали еще несколько минут, не желая нарушать тишину. Первым восстановил дыхание Иосия. «Почему вы гнались за мной?» — спросил он снова. «Долгая история», — ответил Освальд, тоже почти пришедший в себя. «Предпочтете рассказать ее мне или своей жене?» «Жене! Нет у меня никаких жен!» — В самом деле? А мне кажется, у вас их целых две, мистер Полуин, или мистер Крент, или мистер Карни, или как вас там еще? Коротышка даже не покраснел. Впрочем, едва ли это было возможно, поскольку и так стал пунцовым от бега. Но выражение его лица было кротким, словно у невинного агнца. — А доказательства у вас есть? — «Это могут доказать госпожа Крент и госпожа Карни, а также сэр Ганнибал». «Не понимаю, как вы сможете получить показания вашего последнего свидетеля?» Неожиданно злобно огрызнулся Полуин. «А вот это не ваше дело», — ответил Форд, насторожившись. Он отлично понимал, что этот человек в любой момент может броситься на него. Однако думаю, что нам стоит прогуляться и побеседовать с ним».